Глава 6. Обезьяна. Что мне нравится в вашем доме, так это электрическое освещение», — заметил Фома Фомич, переступив порог игровой, которая оказалась не просто комнатой, а большим залом. Стены покрыты шпалерами снежно-голубым узором, окна закрыты тяжелыми шторами, на полу — ковры с разбросанными игрушками. «Вы здесь никогда не убираете?» — обернулся Фома Фомич к Протасову. «Почему?» «Убираем. Просто сейчас...» Фабрикант запнулся. «Что?» «Прислуга боится сюда входить», — ответил выглядывающий из-за спины отца Сергей. «И обезьяна тому причиной?» «Ну да», — кивнул гимназист. Фон Шпинн принялся озираться. «А где она стоит?» «Вон, под покрывалом». «А, вижу, вижу», — сказал начальник сыскной и быстро направился туда, где в углу под сиреневой накидкой что-то стояло. «Да, совсем забыл спросить. А по этим коврам ходить можно?» «Да ходить, чего уж», — донесся от двери недовольный голос фабриканта. Фома Фомич пересек комнату и, подойдя к игрушке, резко с шумом хлопающего на ветру белья сорвал покрывало. То, что он увидел, заставило его отшатнуться. Темно-коричневая лохматая обезьяна, высотой никак не менее 2,5 локтей, с длинными, висящими словно плети руками и жуткой безволосой мордой. Игрушка была как живая. Она застыла в такой позе, будто собиралась сделать шаг вперед. Вне всяких сомнений, те, кто изготовил игрушку, постарались на славу. Возможно, они не ставили перед собой цель сделать что-то невероятно пугающее, но именно это, по мнению фон Шпинна, у них и получилось. И хотя фальшивые глаза игрушки отливали неживым стеклянным блеском, начальнику сыскной казалось, будто смотрит она как-то осмысленно. Точно человек. Взгляд был самым страшным в ее облике. «А вы не думали, что дарить подобную вещь внуку, которому едва исполнилось 10 лет, не очень разумно?» — громко спросил через всю комнату фон Шпинне. Его голос отразился эхом от высокого потолка. «Почему это?» — по голосу Протасова можно было понять. Его обидел этот вопрос. «Ну, ребенок может испугаться, и этот испуг останется с ним на всю жизнь. Вы об этом не подумали?» Задавая вопросы, Фома Фомич не сводил глаз с механической игрушки. «Ну, признаться, не подумал. Я хотел купить что-нибудь эдакое, ну, чтобы ух!» — оправдываясь, ответил Протасов. «Чтобы ух! Что же у вас это получилось? А можно взглянуть, как она работает?» Фон Шпинн оставил обезьяну и вернулся к Савве Афиногеновичу и Сергею, которые продолжали стоять у порога. «Вы хотите, чтобы я ее завел?» Протасов принялся шарить в карманах. «Ну, если вам не сложно, хочу поглядеть, как работает это чудо техники. Своим внукам, если они у меня будут, покупать подобную игрушку не стану, но расскажу о ней». «Хорошо», — кивнул Савва Афиногенович и, осторожно ступая, точно по первому льду направился к обезьяне. На полпути он оглянулся и крикнул Сергею: «Ну, чё стоишь? Иди... поможешь мне!» Протасовы перенесли обезьяну на узкую полоску вдоль стены, где пол не был покрыт ковром, и завели. «По коврам она плохо ходит», — пояснил Савва Афиногенович. «Мне в Берлине сказали, чтобы мы ее пускали только по голому полу». Сын с отцом отпустили игрушку. Она чуть постояла, потом повернула головой из стороны в сторону и улыбнулась. Во рту у нее блеснули крупные, как у лошади, зубы. Затем обезьяна качнулась, отклонилась и, подняв левую ногу, шагнула вперед. Этот шаг был каким-то нерешительным, точно после сна, но второй и следующий обезьяна сделала уже более уверенно. Затем довольно бодро потопала по полу, едва слышно позвякивая деталями спрятанного внутри механизма. «А если она упрется в стену?» — спросил не сводящий глаз с игрушки Фома Фомич. «Сейчас увидите», — ответил Сергей. Обезьяна, крутя головой из стороны в сторону, будто бы осматривая комнату, быстро шла прямо на стену, но перед самой стеной остановилась, немного постояла, развернулась и пошла в обратном направлении. — И долго она может так ходить? — спросил начальник сыскной, зачарованно глядя на механическое чудо. — Пока завод не кончится, — бросил Протасов-старший. — А на сколько хватает полного завода? — Мы никогда на полную пружину не заводили. Но в Берлине сказали, она может ходить больше 10 минут. — Это впечатляет, — восхищенно проговорил Фома Фомич. — А вот вы говорили, она еще умеет обниматься. Можете это мне продемонстрировать? — Нужно, чтобы кто-то встал на ее пути. Тогда она обнимет этого человека, — сказал фабрикант. — Я не буду становиться, — тут же испуганным голосом отозвался Сергей. — Я встану, — с улыбкой посмотрел на него фон Шпинне. — Может, не стоит? — озабоченно глядя на Фому Фомича, спросил Савва Афиногенович. — Ну почему же не стоит? — Стоит. «А если она начнет меня душить, то, надеюсь, вы придете мне на помощь», — весело проговорил начальник сыскной. Однако в глазах его собеседников не было и талики веселья. Фома Фомич сошел с ковра и стал на пути обезьяны. Она, после того, как уперлась в противоположную стену, развернулась и шла обратно. Начальник сыскной, как мы уже говорили, был совсем не робким человеком, но, глядя на то, как к нему, гремя деталями, вертя головой и слегка раскачиваясь из стороны в сторону, приближается искусственный монстр, почувствовал волнообразную пульсирующую слабость в ногах. По спине пробежал озноб, захотелось отойти и уступить дорогу игрушке. Но он справился с этим неукрашающим мужчину желанием и позволил механической обезьяне обнять себя. Объятия были, впрочем, не очень сильными, можно даже сказать, мягкими. Однако где-то в глубине игрушки, под ее темно-коричневым мехом, угадывалась мощная и пугающая сила. Она чувствовалась в движениях, в едва слышном позвякивании узлов и механизмов. Казалось, обезьяна может обнять и сильнее, но какое-то имеющееся у нее внутри стопорное устройство не позволяет этого сделать. Еще начальник сыскной обратил внимание на едва различимый камфорный запах, исходящий от игрушки. — А как мне освободиться? — спросил, с трудом поворачивая голову в сторону Протасовых фон Шпинне. — Она сейчас сама вас отпустит, — сказал Сергей. — И действительно? Спустя совсем непродолжительное время обезьяна разомкнула объятия и, сделав шаг назад, гулко, почти утробно сказала: «Протасов Миша, здравствуй!» «А теперь уходите с ее пути, потому что она опять будет вас обнимать», — предупредил Сергей и, надо сказать, сделал это вовремя. Едва Фома Фомич отступил в сторону, обезьяна снова двинулась вперед, но, никого не встретив, проследовала дальше до стены. «Да, завораживающая игрушка», — сказал, подходя к Протасовым, начальник сыскной. «Теперь-то вы понимаете, почему я не хотел ее выбрасывать», — с легкой улыбкой посмотрел ситцепромышленник на Фому Фомича. «Да, теперь понимаю», — кивнул тот. «Хотя стоит ли рисковать? Если все, что вы мне рассказали, правда, то не исключено, что когда-нибудь кто-то, встретив ночью это чудо, может до смерти испугаться. Не лучше ли все-таки вам от нее избавиться?» «Жалко выбрасывать», — поджал губы Протасов. «Ну, зачем же выбрасывать? Вы наверняка могли бы ее продать. Кстати, совсем забыл сказать. В телеграмме, которую я получил из детских радостей, говорится, если игрушка вам наскучила или вы недовольны ее работой, они могут выкупить обезьяну назад. Ну, разумеется, не за всю стоимость. Однако это ведь не полная потеря денег». «Я подумаю. Но хочу вам напомнить ваши же слова, что пока мы не разберемся в этом деле, механическую обезьяну лучше никуда не девать». «Да, я помню», — озираясь на марширующего монстра, кивнул фон Шпинне. Он точно помнил, что не говорил таких слов, но подыграл фабриканту, пусть думает, что его очень легко заморочить. «Может быть, ее остановить?» «Сама остановится», — махнул рукой Протасов-старший. Обезьяна точно услышала его слова, сначала замедлила ход, а потом и вовсе замерла. Сын с отцом перенесли ее на место и снова накрыли сиреневым покрывалом. — Ну, Сергей, теперь, наконец, настало время нам поговорить. Вы уж извините, что заставил вас ждать. — Да я ничего. Нет, — Нет-нет, все равно извините. А где же нам присесть? Начальник сыскной стал озираться, хотя знал, что ни столов, ни стульев в игровой нет. Ему на помощь пришел Протасов-старший. — Так, а, может быть, в мой кабинет? — Вот теперь это кстати, — согласился фон Шпинне. Все трое прошли в кабинет хозяина дома. Это была комната ничуть не меньше игровой. Что особенно удивило начальника сыскной, вдоль стен стояли шкафы, заставленные книгами. Целая библиотека. Это вы столько читаете? — он повернулся к Протасову. — Читаю, — без какой-либо рисовки ответил тот. — И давно вы к этому делу пристрастились? — С детства. Мой отец, царствие ему небесное, любил читать. Тут половина книг, которые он лично покупал. Ну, а у меня это пристрастие от него. Промышленник говорил, словно оправдывался, потом, обведя кабинет руками, сказал. — Здесь никто не потревожит. Располагайтесь, а я вас пока оставлю. — Вы не будете присутствовать при моем разговоре с Сергеем? — удивленно уставился на Савву Афиногеновича фон Шпинне. — Да я бы с радостью, но забыл дать кое-какие неотложные распоряжения. Да вы меня извините. — Нет-нет, — остановил его начальник сыскной. — Если неотложные, то, конечно же, идите. Мы постараемся справиться и без вас. — Я правильно говорю, Сергей? Широко улыбаясь, полковник посмотрел на Протасова-младшего. Гимназист вяло кивнул.